Глава 43. На этом полномочия нашего транспорта сошли на нет. Флам окинул едва живого зверя взглядом. Лошадь мало того, что лежала на земле и тяжело дышала, так еще и на шкуре виднелись и сине-черные прожилки, распространившиеся от брюха и почти достигшие головы. Нехорошо получилось. Уж как есть. Было видно, что избавление от своего скакуна для Толина Фуга было сродни предательству, но нежелание это делать появилось лишь в его глазах, на пару секунд отразивших глубокую, почти вселенскую печаль. Ведь это именно он ошибся, предложив остановиться на самой границе населенных ядовитыми насекомыми болот, чтобы не терять время после пробуждения. Анимусы могли защитить сами себя, а вот животные — нет. «Мы можем лишь смириться с этим и пойти дальше», — равнодушно ответил Эллин, подойдя к своему скакуну. Состояние его коня было на голову лучше, чем у всех остальных, но перерожденный не мог не понимать, что тот тоже не жилец. Как бы организм не сопротивлялся распространению яда, мучительная смерть и агония, приправленная полным параличом, была не за горами. Потому перерожденный, коснувшись морды скакуна, позволил своей аниме перетечь в голову коня и быстро, практически безболезненно, обратить мозг в ничто. Жестокое, но необходимое милосердие, которому прямо сейчас, так или иначе, но прибегала вся остальная шестерка. Плохой знак. Целитель от Игнис, носящий благозвучное имя Парес, не стал тратить аниму на точные техники, ловко крутанув в руках лезвие и вонзив его в череп своего коня. Животное даже не дернулось, словно Парес точно знал, как и куда бить, чтобы подарить отравленному моментальную и безболезненную смерть. 5 раз останавливались неподалеку, и такого не происходило. «Осень, повышенная влажность. Вот они и расползлись, сучьи дети», — бросил еще один анимус из Фуга, которому необходимость убивать ценных ездовых животных тоже удовольствия не приносила. Все здесь знали, что рано или поздно придется продолжить путь на своих двоих, но рассчитывали на хотя бы еще полдня верхом. «Бросаем туши и продолжаем путь. Поедим на ближайшем привале, после того, как доберемся до одного из островов», — бросил Флам, заметивший, что почти все присутствующие, кроме Фареса, Эллина и его самого, не были в восторге от перспективы завтрака в окружении дурно пахнущих трупов животных. Потому-то Флам Игнис, исполняющий роль лидера отряда, и отдал такую команду, не собираясь подрывать моральный дух товарищей перед не самым простым отрезком пути. Сами по себе болота не были тем местом, где путники могли бы спокойно отдохнуть или даже просто принять пищу. Необходимость постоянно держать пусть легкую, но защиту от ядовитых тварей, множество демонических зверей с редкими и оттого особо опасными способностями, труднопроходимый рельеф, частично блокирующий восприятие анимусов за счет насекомых и растительности, содержащих в себе немало анимы. Все это делало болото одной из самых неприятных территорий, избежать которых, между тем, было непросто. Пройти болото насквозь — 2 дня пути, а вот обойти их уже 2,5 недели. Спасением для людей, обычно не способных прорваться через болото в лоб, становились острова, приличных размеров клочки твердой земли, до ближайшего из которых можно было добраться за несколько часов. Отряд, в котором оказался Эллин, мог преодолеть это же расстояние за 2-3 часа, а до заката и вовсе оставить болото позади. Пока анимусы все как один расправлялись с отравленными животными, Эллин забросил сумку за спину и отошел в сторону, плавно повысив степень слияния. За все то время, что отряд провел в пути, перерожденный совместно с Эридой занимался освоением змеиных способностей и, в частности, шлема, чья приятная тяжесть сейчас давила на голову. И этого времени, которое не требовалось делить между множеством разных дел, Эллину хватило для проверки всего того, до чего прежде просто не доходили руки. Например, теперь анимус был на все 100% уверен, что шлем как инструмент контроля вибрационного восприятия был создан неким анимусом, с которым работала предыдущая Ирида. При этом сама змейка знать не знала об этом органе, из-за чего перерожденному оставалось лишь гадать о том, как у него вообще вышло повторить шлем. Ведь его сложную структуру нельзя сохранить в аниме, как происходит со, скажем, глазами, сияние которых Эллин ограничил уже очень давно, или чешуей, не превращающий перерожденного в человекоподобного монстра. Ири даже ничего об этом не помнила, соответственно, не могла и воспроизвести. Тайна происхождения шлема была столь же велика и необъятна, как и его боевая эффективность. Радиус, в котором Эллен мог наблюдать за любыми движущимися объектами, рос, как росла и точность обнаружения. Уже сейчас он вполне мог называться одним из лучших сенсоров среди анимусов, вплоть до алмазного ранга включительно. А ведь это очень редкий и ценный талант. Пройдут годы, и, быть может, шлем станет самым эффективным инструментом по сбору информации среди всех тех, что в принципе были доступны перерожденному. «Все чисто?» Прохладный, с хамоватыми нотками голос Флама раздался неподалеку. Эллен обернулся как раз к тому моменту, как лидер отряда подошел достаточно близко, чтобы для ответа не потребовалось повышать голос. «Насколько это вообще возможно в болоте? Стая мелких зверей в 200 метрах к северо-востоку, да какое-то крупное травоядное чуть дальше». В плане взаимоотношений в отряде, собранном в попыхах и из тех, кто друг друга терпеть не мог, за проведенное вдали от цивилизации время все поменялось самым кардинальным образом. Так Толин Фуга, второй анимус платинового ранга, в конечном итоге уступил место лидера Фламу, чей опыт работы в поле был сравним с таковым у Пареса Игнис, а самого целителя назначил вторым после себя заместителем. Иными словами, большую часть решения эта троица принимала сообща, от остальных ожидая беспрекословного подчинения. Из этой иерархической системы поначалу выбивался лишь Эллен, завязывать знакомство с которым никто банально не спешил. Общаться с ним просто так не хотели ни Игнис, испытывающий определенные предубеждения из-за причины, по которой главу клана Нойр отослали из города, ни Фуга, которые сами по себе держались особняком. А если доходило до дела, то опытные анимусы предпочитали решать проблемы своими силами, без привлечения едва перешагнувшего рубеж совершеннолетия гениального пацана. Но все это в прошлом, так как 2 недель Эллену с лихвой хватило для того, чтобы заставить сопартийцев изменить свое мнение о нем. Достаточно было продемонстрировать необходимые в дороге навыки, пару раз помочь группе избежать лишних столкновений за счет силы шлема, доблюсти дисциплину, стараясь лишний раз не выделяться. Конечно, Эллен не изображал из себя молодой дуб, но и в каждой бочке затычкой не был. Когда говорили, помогал. Видел, что намечаются проблемы, делал все для того, дабы их предотвратить. Иными словами, перерожденный вел себя максимально корректно, так, чтобы ни у одного из сопартийцев не возникло к нему неприязни. А заслужить чужое недовольство, будучи 15-летним сопляком с багажом знаний 80-летнего абсолюта, очень и очень легко. Достаточно просто начать раздавать советы, и вуаля, следующей же ночью тебя уже прикопают в ближайшем лесу. Эти анимусы, какими бы жестокими и недружелюбными ни выглядели, тоже были людьми. И плевать им в душу просто потому, что ты можешь. Нет, Эллен уже единожды позволил себе нырнуть во тьму, поборов отрицательные эмоции, но в следующий раз все могло повернуться несколько хуже. И единственный способ избежать этого – отдавать себе отчет в том, что и как ты делаешь. Даже если дело касается такой незначительной, на первый взгляд, мелочи. «Об опасностях болот осведомлен?» «Да», – кивнул Эллен. «Изучал вопрос по книгам и наставлениям ветеранов. Чем больше тебя слушаю, парень, тем больше убеждаюсь в том, что тебя по-серьезному готовили для работы в поле». Флам более не ставил слова молодого подопечного под сомнение. Не позволяли предыдущие прецеденты. «Но при этом ты глава своего клана, которого из-за стены-то без причины никто не выпустит. Если бы в жизни все шло так, как и было задумано, то мы бы просто заскучали», — пожал плечами Эллен, по второму кругу проверив снаряжение. Не то чтобы это было так необходимо, но Флам прерывать разговор не спешил, а других дел у перерожденного не было. Значит, разговор этот нужно было поддержать. А наиболее животрепещущей темой Эллену сейчас виделся грядущий переход. «Мы действительно собираемся останавливаться в болоте ради завтрака?» «Только в том случае, если все пройдет гладко. Перекусить можно и на ходу. А вот времени, случись нам столкнуться с демонами во время привала, потеряем немало», — ответил Флам в своей обычной манере, достав из своего перстня небольшой артефакт, который Эллен опознал буквально спустя секунду. «Слышал, что ты сведущ в рунах?» «Неофициально я мастер», — честно и без лишней скромности ответил анимус, едва убедился в том, что из всей группы его слова услышит только тот, кому они предназначались. «Нужно скорректировать время срабатывания?» Игнис кивнул, и, не выказав ни капли неуверенности, передал артефакт в руки перерожденного. Сигнальные сети, разворачивающиеся по истечении какого-то времени, для Эллина в новинку не были, так как он сам нередко ими пользовался для обнаружения вероятных преследователей. Главной проблемой артефактов этого типа было то, что рядовой анимус был не способен ни уменьшить, ни увеличить время, по истечении которого сеть должна была раскрыться. Введение такого механизма для тех, кто ничего не знал о рунах, было вполне возможно, но неизбежные последствия в виде многократного увеличения цены этого расходника и параллельного увеличения энергопотребления вместе с размерами удерживали мастеров от бессмысленных экспериментов. Сигнализация в виде огромной металлической пластины, которую видно за 150 метров, едва ли могла потребоваться хоть кому-то. «В меньшую сторону. Оптимальным будет раскрытие сети через 5-6 минут после активации. Сделаешь?» Эллин опустил ладонь на куб, замер на несколько секунд и лишь после этого ответил. «Готово?» Брови Флама дернулись в удивлении, но анимус быстро вернул себе самообладание. Видно, предполагал, что слухи и слова самого Эллина будут очень близки к действительности. «Отлично!» Что-что, оценить работу лидер отряда оказался способен. Видно, кое-что понимал в артефактах, но самостоятельно лезть в нутро хрупкой вещицы не решался. «В будущем будем полагаться на твои умения. Рес, конечно, тоже может провернуть подобное, но точно не за 3,5 секунды. Он мастер рун?» «Был подмастерьем, но не потянул», — сказал Флам и махнул головой. «Все, отправляемся. Наши неженки уже закончили с трупами». От Эллина не укрылся тот факт, что Фуга в полном составе не поленились прибегнуть к техникам и организовать для коней довольно глубокие могилы. Правда, смысла в этом перерожденный все равно не видел. Что так, падальщики доберутся до мяса. «Толин и Сок в авангарде. Следом Парес, Эллин, Локон и Гристиан. Я замыкающий», — уверенно скомандовал Флам, на этом решивший не останавливаться. «Идем в полной готовности. Эллин, первый час наблюдения за окружением на тебе». «Понял». Видно, такое решение Игнис принял из-за того, что перерожденный уже находился в состоянии частичного слияния. Или, если принять во внимание его колоссальный опыт, из-за высокой вероятности наткнуться на демонических зверей, что чаще всего собирались именно у границ болот. В гости к смертоносным насекомым демоны не совались, но вокруг болот сновали, из-за чего и образовалась такая немудреная зависимость. При этом во всем отряде Эллин в таких условиях видел дальше всех, так что выбор его кандидатуры был вполне ожидаем. В последний раз окинув оставленный лагерь взглядом, отряд двинулся дальше. Но лишь за тем, чтобы по прошествии 30 минут остановиться. Эллин подал соответствующий сигнал, продублированный Фламом. «Впереди останки, на которых пирует стая демонических зверей. Самые сильные — 2 золотого ранга, остальные — серебро. Всего...» Эллин прислушался к своим ощущениям, ощупав все пространство, до которого мог дотянуться без риска перегрузить мозги. 11 тварей. «Разминка получается». Сок, маньяк до битв любого толка, кровожадно улыбнулся. «Дорожка тут одна, не разминуться». «Эллин, можешь определить, чьи там трупы?» Перерожденный покачал головой. «Ни единого шанса». На таком расстоянии точность вибрационного восприятия была весьма невысока, чего, впрочем, хватало для предварительного обнаружения движущихся целей с последующей проверкой он их точечным восприятием анимы. Рассказывать же об этом отряду анимус не спешил не потому, что хотел скрыть информацию о своих силах, а из-за банальной экономии времени. Эллин просто не считал уместными дополнительные пояснения в ситуации, когда совсем недалеко обнаружилась целая стая демонических зверей. «Толин, Сок и я пойдем впереди», — объявил Флам после непродолжительных раздумий. «Остальным поручаю тылы и защиту Пареса». «Ты меня недооцениваешь, лидер». Необычный целитель театрально прокрутил в руках свое оружие, сверкнув проявившимися на лезвии рунами. «Разговоры потом. Вперед!» Флам Игнис повел плечами, и поверх его одежды наросли небольшие и аккуратные, уподобившиеся металлу, пластины. При этом защита больше напоминала доспехи, нежели естественный панцирь, что указывало на очень высокий уровень контроля трансформации. Оружие анимус, заполучивший одного из редких малых драконидов, не носил, полагаясь, по-видимому, исключительно на технике. В то же время Сок изменился куда сильнее. Его конечности обзавелись лишними суставами, а лицо обратилось паучьей мордой, на что указывали небольшие жвалы, хоть как-то он их контролировал, и ровно 7 глаз, обеспечивающих анимусу превосходный обзор. Под одеждой, возможно, тоже произошли какие-то изменения, но у Эллина не было возможности это проверить. Последним из отряда, кто уже перешел в боевую форму, стал Толин Фуга, покрывшийся короткой и жесткой шерстью на манер таковой у дикой обезьяны. При этом он стал еще выше и шире в плечах, а его мускулатура перешла на принципиально иной уровень. Венчали образ костяные наросты на спине, стянутые к шее и на манер воротника, обеспечивающие хорошую защиту оной. Такой отличительной чертой не обладал ни один из известных Эллину демонических зверей, что с весомой вероятностью указывало на серьезную работу, проведенную над процессом слияния. Вот это уже был уровень, в отличие от всего того, что встречалось перерожденному ранее. Не грубое и топорное использование изящной силы анимуса, а взвешенная и продуманная разработка, направленная на избавление от слабостей, присущих этому демоническому зверю. При этом Толин не забыл и про сильные стороны, нарастив мышцы и выжив из своих способностей максимум возможного. Перерожденный уже видел его в деле и высоко оценил анимуса клана Фуга. И Флам, конечно же, ему не уступал. Разбившийся на две группы отряд приготовился к неизбежной схватке, победитель в которой был предопределен заранее. Даже у такой стаи демонических зверей против сработавшейся группы профессионалов не было ни единого шанса.